«Страйк!» — во все горло заорал Матео, которому совершенно было плевать на царящую жуткую атмосферу вокруг. «Пойдем позырим», — поманил он за собой Терминатора и Артура. Артур с высоко поднятой головой шла в нескольких сантиметрах позади учителя. Он ни в коем случае не боялась, он просто не хотел отстать от учителя, чтобы не потеряться. Если они разделятся, то начнут искать друг друга, что может только сыграть на руку врагу. Никакого детского страха, только холодный расчет и стратегия. «Как я их, а?» – всплеснул руками Матео. Двое людей и один конь подошли к самому обычному дереву, которое выделялось только тем, что из его ствола торчало копье с головами. Пять противно выглядевших голов восставших мертвецов были насажены на копье, а внизу без признаков жизни лежали их тела. Артур помассировал висок, пытаясь восстановить картину в целом. Учитель, развернувшись, кинул копье в пятерых монстров и умудрился подгадать точный момент, когда они выстроятся в линию. Кроме того, копье угодило им точно в рты, абсолютная точность, особенно если учитывать, что Матео кидал чуть ли не вслепую. Данное достижение не менее впечатляющее, чем тушение пожара и победа в битве с головорезами. «Ну, походу, нам в ту сторону». Тиккерий прикоснулся к копью, которое в следующее мгновение исчезло во вспышке белого света. «Погнали!» – он снова поманил команду за собой. Артур также шла за учителем почти вплотную, опасливо озираясь по сторонам. «Они находятся на вражеской территории, значит ни в коем случае нельзя расслабляться. Им нужно оставаться начеку, дабы снова не попасть в КХ», – только и смогла вымолвить юноша, когда его чуть не обезглавил ржавый меч. «Ту-ту, скелетончик!» Матео был явно навеселе. «Не тронь моего короля, я как первый рыцарь его величества не позволю тебе и пальцем коснуться его». Артур под впечатлением от слов учителя перевела на него недоуменный взгляд, совсем позабыв о том, что ее чуть не убили. Тиккерий с широкой улыбкой стоял неподвижно, блокируя удар немертвого, чье костяное тело дрожало от напряжения, пытаясь преодолеть необычный меч воина. Неужели Матео уже готов дать присягу тому, кто еще не успел стать королем? По факту, скелетонов бояться не надо, потому что они тупые. Учитель подошел поближе к монстру, продолжая держать его выпад в блоке. Хоба! И засунул два пальца скелету в его пустые глазницы. Ахахахахах! На весь лес рассмеялся он. Черт возьми, всегда хотел это сделать, Матео. Наставления парня имели смысл. Скелет как пытался побороть идеального воина в грубой силе, так и продолжал. Правда, в данный момент мальчика больше интересовали заявления учителя и его меч. Зеленый клинок, сделанный то ли из неизвестного минерала, то ли из причудливого камня, с малым изгибом, по которому пульсировала неизвестная сила. Темно-зеленый клинок на секунду вспыхнул, после чего разрубил как вражеское оружие, так и его череп. Кости, некогда составляющие единое целое, вмиг рассыпались в одну небольшую кучу. Ха-ха, легкотня. А вот сейчас может стать повеселее. Матео развернулся к темноте, откуда на них вышло четыре мрачных скелета, облаченных в грязную и в некоторых местах разорванную железную броню. От них уже чувствовалась опасность, Артур четко это осознавала, поэтому маленькими шагами принялась отступать назад, за спину наставнику. Парень провел виртуозный пируэт, оставляя зеленый шлейф в воздухе. Боевые скелеты только шагнули в их сторону, но тут же остановились. Тиккерий немыслимым рывком сорвался с места, раскрутившись вокруг своей оси, чтобы провести круговую атаку, и остановился у них за спиной, отведя зеленый пульсирующий меч в сторону. Как Артур вообще поняла, что произошло? Во-первых, ей очень повезло, что она не успела моргнуть, ведь Матео чуть ли не телепортировался на короткое расстояние для обычного человека. Во-вторых, в пространстве остался зеленый шлейф, проходящий сквозь шеи каждого монстра. Вот почему их головы упали на землю вместе с остальными костями. «Боевая техника», — на одном дыхании сказала будущий король. «Она самая. Скоро ты так сможешь под моим чутким руководством. А пока просто привыкай к полю боя». Матео снова поманил коня и мальчика за собой. «Погнали дальше». Так вот что значит быть на поле брани, пронеслось в голове у ребенка. Место, где сильный убивает слабого. Место, где нет места страху и сомнению. Адреналин зашкаливал в жилах Артура, поэтому он была возбуждена по максимуму. Страх, азарт, любопытство, волнение и нетерпение – все это подталкивало его идти дальше за парнем и надеяться, что однажды именно он вот так будет вести в бой своих доблестных рыцарей. Можно сказать, что и сейчас Пендрагон выполняет работу короля, следит за страной и устраняет проблемы в Британии. Конечно, в будущем он вряд ли будет лично присутствовать на всех операциях, однако это не отменяет того, что он все равно действует на благо Британии. К тому же, грубо говоря, он в сопровождении своего рыцаря, так что данную вылазку однозначно можно назвать его первым маленьким походом. Разумеется, мальчик представлял, что первыми его врагами, с которыми он будет сражаться сама, станут люди, но магия в этом мире тоже есть, поэтому и с ней наверняка тоже будут проблемы. Так что Артур направила все мысли на то, чтобы только наблюдать и учиться у мастера своего дела. Правда, была тема, которая не давала покоя ребенку. «Ты хочешь стать рыцарем подле меня, Матео?» Артур шла максимально близко к нему. «Я уже говорил, что из меня рыцарь такой себе, но раз уж сказал об этом, то значит буду», — довольно громко болтал парень. «За базар я отвечаю. А еще я хочу посмотреть на Каме», — он издал утробный звук, сглатывая лот. «Что, каменоломня? Извини, но спойлерить я не хочу. Клянусь тебе, когда я стану королем, то первое, что я сделаю, верну тебе титул рыцаря. С нетерпением жду, мой маленький король». Матео толкнул мальчика в плечо. «Но сначала тебе нужно будет выслушать мою историю, но это потом». Во время милой беседы трое вышли из леса к пещере. Дружеская атмосфера, которая смогла вытеснить страх, исчезла, когда они увидели того, кто охранял вход в скалу. С земли поднялся двухметровый скелет, защищенный треснувшими доспехами и рогатым шлемом. Он оторвал с земли не менее большой молот, на котором виднелись следы невысохшей крови и куски мяса. Артур при виде такой махины выпал в осадок. Скелет подавлял ребенка одним только своим присутствием, но Пендрагон не отступила. Он смотрела на его громадную фигуру с беспокойством, но без страха, потому что ему придется стать тем, кто в будущем не должен бояться ничего. «Ну что я могу сказать?» Матео расслабленной походкой пошел к скелету переростку. Чем больше они, тем громче им падать. Монстр вознес гигантское оружие над собой, а затем с огромной скоростью опустил его на маленького, по сравнению с ним, человека. Земля моментально покрылась большими трещинами от силы удара, а Артур и вовсе едва устояла на ногах от землетрясения, однако мальчик не отрывал глаз от спины учителя, который перед самым столкновением сделал шаг назад, пропуская перед носом атаку, а затем взобрался на молот и ловко пробежался сначала по древку, а затем по грязному наплечнику гиганта лишь для того, чтобы одним чистым движением зеленого клинка разрубить позвонки врагу. Матео высоко прыгнул с туши скелета и увесисто приземлился на ноги. Рядом с ним с громким глухим звуком упала отсеченная голова монстра, на которую он поставил ногу, с самодовольной улыбкой взглянув на ученика. Тело врага рассыпалось, поднимая небольшую пыль вокруг фигуры парня, тем самым еще больше подчеркивая его крутизну. По телу ребенка пробежали мурашки от столь хоть и быстрой, но пафосной расправы над внушительным монстром. Это было настолько круто, что Артур хотел расплыться в улыбке, но он не могла себе позволить потерять лицо еще раз, поэтому стоически пыталась унять восхищение. Впрочем, это не значит, что Артур должна промолчать. «Ты невероятен, Матео», — галантно улыбнулась Пендрагон, подходя к учителю. «А то как же». Парень был рад похвале ребенка. «Стой!» Артур оступился от неожиданного сигнала наставника. Тиккири развернулся к пещере. Теперь мальчик видела только его спину, однако она все равно чувствовала всю его серьезность намерений. Такой Матео держал в напряжении даже ее, союзника, из-за его ауры присутствия. Артур точно. Нет, он обязан стать такой же сильной, как учитель, а иначе какой будет прок от слабого короля? Из темноты пещеры выбежала целая толпа голых существ с бледной кожей. Их худые тела, длинные тонкие волосы, острые длинные когти, а также маленькие острые зубы с черной как смоль слюной, заставили бы в ужасе драпать любого. Даже Артур снова испугалась, вот только он крепко сжала кулаки и кое-как подавила приступ паники. Во тьме ночной вспыхнул яркий зеленый свет. Он горел настолько ярко, что ослеплял ребенка. Даже монстры остолбенели от удивления. Зеленые языки пламени играли вокруг меча, завораживая ребенка и гипнотизируя монстров. Все они чувствовали чистоту зеленого огня, а также его праведный гнев, который заставлял пламя танцевать. Матео взмахнул мечом. В монстров понеслась огромная и яркая волна зеленого огня. Раздался писклявый вопль тварей, чьи тела поглощало пламя. Они бились в конвульсиях на земле, стараясь погасить зеленое бедствие. Артур отшатнулась назад от предсмертных воплей нелюдей, чьи тела буквально пожирал огонь. Сможет ли он так, не дрогнет ли он в будущем? Именно так король должен убивать врагов, чтобы не потерять доверие подданных. Если король проиграет бой, то кому тогда он будет нужен? Нужны десятилетия, дабы достичь того уровня, на котором сейчас находится Мате. Под силу ли такое ему? Аха, аха. Мальчик схватилась за грудь и начала учащенно дышать. У него не получится. Его нежеланное тело никогда не станет таким, как у того же Мате. Его нежные девичьи руки не смогут крепко держать меч в руке. А что, если все узнают об этом? Что тогда? От него все отрекутся? Он не сможет оправдать тех надежд, которые на него возложили Эктор и он. Артур, чьи-то руки крепко схватили за его детские плечи и встряхнули. Что такое? Дыхание Пендрагон постепенно восстанавливалось. У тебя, блин, паническая атака, что ли? Нет-нет, слабым голосом промямлила он. Я просто, ничего, все нормально. Я знаю, что я дурак, но даже я уже давно понял, что у тебя бывают приступы панической атаки. Чего ты боишься? Я ничего не боюсь. Хорош врать мне, Артурчик, нахмурился Матео. Скажи, в чем дело? Мальчик глядела на парня напуганным и пришибленным взглядом. Казалось, что Пендрагон вот-вот откроется ему, но он не могла, из-за своей гордыни. Признаться, это все равно, что заявить о собственной слабости, кое ни в коем случае не должно быть у идеального короля. На то он и идеальный. Я не могу. Мальчик стыдливо опустила глаза. Давай мы поговорим об этом, когда вернемся домой. Помедлил на несколько секунд Матео. Ладно. Итес Шафтиме. Темная пещера, освещаемая лишь редкими факелами, неряшливо валяющимися на земле. Здесь не было ни растительности, ни влаги, поэтому огонь не потухнет и не распространится дальше положенного. Сами факелы уже указывают на то, что тут орудует живой человек, потому что безмозглым живым мертвецам и уж тем более скелетам не нужен источник света. Боевой конь по имени Терминатор остался у входа. Теперь спину женственного мальчишки никто не прикрывал, поэтому он как можно ближе шел к учителю, чья походка стала менее быстрой. Было видно, что он осторожничает, но оскал на симпатичном лице наглядно показывал его готовностью к бою. «Интересно, какой фигней тут мается наш некр?» – тихо проговорил парень. Артур совсем ничего не поняла из вышесказанного, однако благодаря накопленному опыту он уже могла примерно догадываться, о чем говорит учитель. Можно ли это считать маленькой победой? Без сомнения. Ведь он, будущий король, вообще не понимала слов учителя. Полагаю, ничем хорошим, впрочем, он все равно не была уверена в правильности расшифровки высказывания парня. «Да ты Кэп», — ехидно ответил собеседник. «Что?» — непонимающе спросила мальчик. «Капитан Очевидность», — Матео одарил ученика заботливым взглядом. «Что это?» — Артур на секунду засмущалась, чтобы в следующий момент вернуть себе самообладание. «Ну это!» И снова за разговором с учителем вся атмосфера ужаса в темной пещере, едва освещаемой факелами, исчезла. Даже с недаемой тревогой Артур вмиг почувствовала, как это давящее чувство исчезает из-за беседы с ним. Может быть, дело в его новой силе, или это особая техника, которой он обучился во время странствий. Нет, дело было в другом. Матео не боялся тех опасностей, которые таятся в тенях. Он смело шагал вперед, и его уверенность передавалась и ученику. Уверенность – одно из тех качеств, присущих любому лидеру. Неважно, кто ты, рыцарь или обычный купец. Если в тебе нет уверенности, люди не последуют за тобой. Уверенность. Артур положила руку на грудь, глядя на гордо выпрямленную спину впереди идущего учителя. Его слова превратились в простой неразборчивый звук, а Пендрагон вновь отдалась рефлексии. Ему нужно быть уверенной в себе, в собственных силах, чтобы в будущем непременно сделать родину сильной. Только он на это способен, ведь в конце концов это его судьба. Но была ли Артур уверена в себе по-настоящему? Нет. Пендрагон крепче сжала челюсть, заметив, что он сгорбилась. Эктор научил ее ходить прямо, как подобает рыцарю, но сейчас в полевых условиях он сжалась от страха и тревоги, которые вновь начали подкрадываться к сердцу ребенка. «Оха!» — едва слышно вздохнула он, выпрямляя спину. «Ему нужно учиться. Учиться, учиться и еще раз учиться. В противном случае Британия никогда не увидит светлого будущего. Артуру необходимо стараться больше. С этого дня он будет трудиться еще больше. Он будет вкладывать больше усилий, крови и пота в дневном и ночном обучении, чтобы стать совершенным королем. Вот такие дела», — заканчивая свой монолог, Матео махнул рукой. «Кажется, мы пришли». После этих слов парень остановился. Артур выглянула из-за спины учителя и увидела конец тоннеля, переходящий в огромный зал, заполненный разной нечистью. Большая толпа разношерстных монстров стояла на своей половине зала и поджидала гостей, а за ней виднелась титаническая фигура какого-то существа. Только от одного взгляда на белую чешую трупа кровь в венах ребенка закипала то ли от ярости, то ли от нетерпения. Но с чем это связано? «Похоже, нас приглашают», — хмыкнул Мата. Во вспышке света в его руке появился кинжал причудливой формы, которым он убивал разбойников у дома. Он воткнул его в стенку рядом с Артуром, а затем направился к армии нечисти со словами: «Стой здесь, мой маленький король». Мата обернулся, показывая ему сияющую улыбку: «Там опасно», а затем уверенно направился навстречу опасности. Но все эти монстры выглядели невероятно опасными, поэтому Артур просто не могла не переживать об учителе. «Побольше веры», — Тиккири согнул руку, показывая ему бицепс сквозь простую крестьянскую рубашку, «в меня, я полагаюсь на тебя», — смиренно сказала Пендрагон. «Возвращайся без ран», — прикрыла он глаза, «а то как же», — он махнул рукой для красноты слова. Уверенность в себе, а также детская непосредственность буквально шпарили из удаляющейся фигуры молодого человека, горделиво идущего навстречу к врагам. Его образ точно отпечатался в голове у Артура, словно у обычного ребенка, когда он видит своего кумира. Сейчас он может только наблюдать, но скоро мальчик будет идти рядом с учителем к врагам, чтобы дать им бой, о котором сложится невероятная легенда. Незваные гости, сквозь толпу нечисти вышел мужчина, покрытый темным одеянием. Я ожидал увидеть отряд рыцарей, но ни одного человека. В обычной одежде, в его голосе слышалось недоверие. С девчонкой, ха-ха-ха-ха. По залу прошло эхо смеха Мата. Знаю, с трапами всегда сложно. Но давай сразу к делу. Тиккири размял шею. Что ты тут делаешь, некромантишка? Не твоего ума дела. Повелитель мертвых помассировал подбородок. Может, ты и сумел каким-то образом преодолеть охрану, но здесь ты встретишь свой конец. Жаль, что ты прибыл раньше этой ведьмы. Ведьмы? Спрашивая, выгнул бровь Тиккири. Убить? Раздался душераздирающий рев нечисти, отчего Артур побледнело. Его ноги задрожали, а сама он уже хотела убежать, но мальчик схватила свои трясущиеся колени и стоически устремила взгляд вперед, на спину учителя, на которого бежала толпа монстров. Она видела, как он начал медленно поднимать руку вверх. «Я покажу тебе частичку силы идеального воина», — во все горло заорал Мата. «Итес Шафтиме». Парень указал пальцем на потолок пещеры, а затем его тело осветилось вспышкой света. В следующий момент перед врагами стоял не крестьянин, а рыцарь в серебряно-золотых доспехах. По телу Артура пробежали мурашки от непонятного восхищения. Его уверенный крик отогнал страх от ребенка, и даже если он сделал это неосознанно, идеальный воин все равно защитил своего ученика. Теперь на девичьем лице светилась улыбка, а в глазах горел азарт. Мата вытянул руки в разные стороны чуть под наклоном и встал на правую ногу, согнув в колени левую. Из столь нестабильной стойки даже ребенок сможет сбить взрослого на землю, чего уж говорить об армии нечисти. Но не тут-то было. Когтистые руки монстров, которые уже почти полностью окружили воина, отшвырнуло от тела Мата. Бывший рыцарь провел плавные движения руками по кругу, поставив левую ногу на землю и парируя абсолютно все движения врагов, после чего его разведенные руки мгновенно поразили нечисть рядом с ним благодаря все тем же круговым движениям. Силы атаки идеально воина хватило, чтобы отбросить монстров назад, на своих же союзников. Стиль журавля, взмах крыльев, поднимающий тайфун. Мата вернулся в изначальную стойку. Улыбка Артура стала еще шире. Это же самая настоящая боевая техника, но непростая. Учитель использовал свои руки в качестве оружия, чтобы обезвредить врагов вокруг него, и у него это успешно получилось. Большинство из отброшенных врагов теперь не подавали признаков жизни, а у некоторых голова и вовсе прокрутилась по кругу. Чем была удивлена будущий король, а тем, что он и не думала, что боевые техники также распространяются на бой без оружия. Безоружный рыцарь во многом уступал оппоненту с мечом, однако сейчас Мата продемонстрировал совсем иное. Если он научит ее этому приему, то даже без верного меча он все еще сможет сражаться. «Ра-а-а!» — прорычало уродливо существо, выбираясь из-под сородичей, коих поразил живой снаряд, и бросился обратно на Мата. За ним последовали и остальные, Заминка не продлилась долго. Эти голодные существа хотели только убивать. Им было плевать на боль и страх. Они созданы лишь для убийства. Монстры доставили бы много головной боли рыцарям. Однако сейчас они ошиблись с выбором противника. Когтистые лапы снова потянулись к доспехам парня, но они вновь были отброшены теперь уже более жестким блоком. А затем в живот создания воткнулась рука Матеа. Он согнул пальцы к ладони открытой руки, делая ее похожей на лапу животного, чтобы нанести еще один сокрушительный удар. Стиль дракона. Лапа мифического императора небес. Глаза монстра буквально вылезли из орбит, а сам он отлетел к самой дальней стене зала, сбивая по пути всех сородичей, и в конце голое и бледное тело чудовища превратилось в однородную кашу из собственных останков. Артур в восхищении сжал кулачки. Без сомнения, Матеа мастер рукопашного боя. Чего стоит его последняя техника? Да он же буквально проредил ряды монстров, отправив в полет врага. Пендрагон внимала каждому его движению, дабы навсегда запомнить его мастерство. Ха-ха! Немного напыщенно рассмеялся Тиккири. Во вспышке света в его руках появился причудливый посох. Он мастерски раскрутил его вокруг своего тела, чем отпугивал от себя монстров. Может, они и глупы, но после увиденных способностей они инстинктивно боялись подставляться под удар. Вот почему они решили ударить по нему со всех сторон. Теперь Артур не видела спину учителя, потому что его воинственный силуэт скрылся под живой волной врагов. Однако вдруг он вырвался из ряда чудовищ, повиснув на наконечнике посоха. Матеа воткнул посох в землю, после чего акробатическим прыжком забрался на его навершие. Монстры били когтями по оружию, но посох не шелохнулся под их натиском. Цзиньгубан. Сокрушитель гор Матеа резко приземлился прямо на своих врагов и ударил оружием в ряды монстров. По залу прошлась ударная волна, которая сбила с ног всех чудовищ, а тех, кому не повезло попасть под прямой удар, превратил в самую настоящую кровавую кашу. Матеа выпрямился, положил посох на плечи и прокрутил его вокруг шеи, а затем мгновенно перехватил и встал в боевую стойку. Хаен, с придыханием кивнула Артур. Честно говоря, он никогда не считал обычную палку грозным оружием, но в руках идеального воина она становится поистине смертоносным оружием. Кажется, Пендрагон начинает понимать кое-какую истину. Он наивно полагала, что нет оружия сильнее и изящнее, чем мечи и копья, возможно даже луки и арбалеты, но теперь Матеа продемонстрировал ей силу посоха и возможности собственного тела. При этом движения посоха никак не похожи на техники копья, а значит, в этом мире стилей ведения боя и оружия намного больше, чем маленький ребенок может себе представить. Вспышка света, посох сменился на большой золотой меч. Его форма, изящество и металл напрямую указывали на божественное происхождение, а золотое свечение лишь подтверждало данный факт. Артур знает это оружие, именно им Матеа греет воду в речке. Неужели он впервые покажет его скрытую силу? В длину меч был выше Матеа почти на голову, но даже так воин идеально орудовал им. Каждый взмах золотого меча уносил за собой не одну, а сразу несколько жизней. Никто не мог приблизиться к нему на расстоянии удара. Тиккири полностью контролировал этот бой. Парень поднял над собой меч, кажется, впервые раскрывшись перед врагом, а затем с нечеловеческой скоростью опустил оружие на врагов. Клаимсалас, солнечный луч, из золотого клинка появилась такая же яркая золотая дуга, которая проходила сквозь всех монстров. Спустя пару секунд на их телах появлялась тонкая линия разреза. Одним за другим они рассыпались пополам вместе с едва видимым паром от жара золотого меча. Артур стыдливо прикрыла рот. Он не могла поверить в то, что таким оружием Матеа всего лишь навсего подогревал воду для купания. Если бы он только знал о силе данного оружия, то мальчишка бы никогда не ступила на теплую воду. Он бы вообще не позволил учителю пользоваться этим мечом. Впрочем, то, с какой легкостью учитель орудовал им, наглядно подтверждает его мастерство. Меч, посох, нож, Матеа орудовал ими на невероятном уровне. Любой вид меча, будь он двуручным или с изгибом, становится инструментом войны. Как долго он этому обучался, как долго он совершенствовал свои навыки с каждым видом меча, с каждым видом кинжала, с каждым видом оружия. Во вспышке света солнечный меч сменился на более маленький меч, взмах которого призвал в этот мир призрака, отрубившего монстру голову. В миг поле боя, где армия неживых сражалась с одним единственным воином, превратилась в схватку двух армий, чудовище призраков. Войско монстров погибало на глазах. Каждый призрак подчинялся взмаху господина, в точности повторяя все его движения. 10 разящих выпада мечом призывает 10 духов, которые готовы в точности исполнить приказ, а затем исчезнуть. Однако цепкий взгляд Артур зацепился за одну призрачную фигуру. Девушка, окутанная едва различимым зеленым туманом, рассекла пополам бесполое существо. По идее, она должна исчезнуть, но на удивление мальчишки, дух не испарился. Девушка подняла голову к потолку, а затем посмотрела прямо на будущего короля. Воительница, одетая в незнакомую для Артура одежду, поднесла иссохший палец к носу и только потом исчезла. Пендрагон почувствовала, как по ее спине прошелся холодный ветерок. К виду монстров и духов он привыкла, но вот действия последнего призрака действительно заставили ее поволноваться. Скорее всего, в мече, которым в данный момент орудует учитель, заточена армия народа другого континента, что лишний раз подтверждает факт того, что Матео путешествовал по всему миру. Вот и все, во вспышке света меч исчез вместе с армией призраков. «Я всех отделал, как ни в чем не бывало», — сказал парень. У его ног валялись трупы, оторванные конечности, головы и даже мозги немертвых. Матео перебил абсолютно всех, не пропустив ни одного. При этом хоть его доспехи и покрылись кровью врагов, он сам не получил ни единого ранения. «Кто ты такой?» – в страхе спросил мужчина в черном одеянии. «Я», – воин указал на себя большими пальцами, – «Матеотиккири, идеальный воин. Если ты думаешь, что подпущу тебя к белому дракону, то ты глубоко ошибаешься». Повелитель мертвых вытянул руки вперед. Перед его ладонями появилась магическая пентаграмма темно-фиолетового цвета, из которого вырвался прямой луч, летящий точно в Матео. Клинки Анубиса. Отражение. Странное оружие появилось в руках настолько же быстро, как и исчезло. Перенаправление заклинания было мгновенным, поэтому через секунду темный луч врезался в грудь некроманта. Мужчина схватился за рану и упал у рта мертвого дракона. С тяжелым дыханием он потянулся к нему дрожащей рукой, словно от этого зависела его жизнь. «Не должен достаться ведьме». «Какой ведьме?» Матео подошел к почти мертвому некроманту. «Ведьма». Тело мужчины обмякло. «Чувак, а ведь могли нормально поболтать», — покачал головой Матео, «чё сразу магией пуляться?» Парень взглянул на титаническую фигуру белого дракона, которого так рьяно защищал этот некромант. Сначала Матео думал, что он хочет воскресить ящерицу-переростка, но, видимо, воин ошибся. И о какой ведьме он вообще говорил? Тиккири исчез в красной вспышке и появился прямо перед Артуром, который даже не шелохнулся от его неожиданного появления. Ребенок словно завис от чего-то. Конечно, он мог быть под впечатлением от навыков учителя. Однако, судя по сложному выражению лица мальчишки, дело тут реально серьезное. «Артурчик, белый дракон, красный дракон, чья кровь течет в моих жилах, уничтожил его в битве, которая почти уничтожила мой дом давным-давно. Нам нельзя позволить, чтобы его тело досталось плохим людям», — максимально серьезным тоном проговорила Артур. «Мы находимся на земле Хорка, у которого в женах моя бывшая, поэтому мы можем обратиться к ней. Думаю, она нам поможет», — как-то уныло сказал Матео. «Может, она знает про какую-нибудь ведьму. Значит, держим путь к лорду Аркнейскому, точняк». Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Встреча. Цокот копыт сейчас был как никогда успокаивающим. Адреналин от битвы прошел, следовательно, на детское тело будущего короля навалилась дикая усталость, но даже так он не подавал и виду, что хочет спать. Можно сказать, сегодня был самый изматывающий день, который забрал у него много ментальных сил, а ведь ему предстоит еще и обучение. Белый дракон – большая проблема для всего мира. Вряд ли обычными методами при его возвращении люди смогут победить его. Пока что он знает только 2 человек, которые смогут что-то противопоставить мировому бедствию. И один из них сейчас едет рядом с ним на одном коне. Доспехи исчезли, и на их смену пришла поношенная крестьянская одежда. Даже сквозь нее Артур спиной чувствовала, будто корпус учителя сделан из металла. Настолько идеально были натренированы его мышцы. В этом нет ничего удивительного. Все же совсем недавно Матео продемонстрировал монструозный уровень владения оружием. Перед глазами у Артура до сих пор проносились свирепые, элегантные и быстрые удары, взмахи и выпады. Кажется, даже доспехи не сковывали его движения, а величественное золотое оружие и вовсе не имело веса. Ей казалось, что в этой битве Матеа не сумел раскрыть все свои способности идеального воина, потому что он так и не использовал трезубец и ножи странной формы. Впрочем, это никак не отменяет тот факт, что теперь Артур еще больше горд обучаться у столь легендарной личности. Быть может, Матеа еще не вошел в легенды, но в будущем ее учитель обязательно увековечит в истории. Человек, который по праву может носить титул «Идеальный воин», просто не может не войти в историю. Если каким-то образом это не случится, а сам Артур отметится в этом мире, то тогда и учитель сможет получить кусочек заслуженной славы. «Я забыл сказать, что сегодня вы были неподражаемы», — смиренно проговорила Пендрагон. «А ты любишь скакать стына вы?» — покачал головой парень. «Честное слово, это так мило, Артурчик». «Спасибо». От столь неожиданного комплимента мальчик немного смутилась. «Но вообще да, я их там прям на раз-два отделал», — самодовольно хмыкнул Тиккири. «И я придумал новый скилл». Он на секунду замолк. «Шафтиме», чтобы в следующий момент громко заорать на округу. «Что?» — обескураженно пробубнил Артур. «Это когда я без остановки меняю оружие в драке. Я и раньше так делал, но теперь я знаю, как буду называть мою новую технику». Учитель явно был доволен своим же словам. «Можно задать вопрос?» Чуть промедлив, спросила мальчик. «Да, Кониш. А что это за техника, которую ты использовал в начале?» «Рукопашный бой уступает искусству владения мечом хотя бы тем, что меч может смертельно ранить с одного удара. В то же время кулаки вряд ли представляют хоть какую-то опасность. Правда, необычные движения учителя, благодаря которым он убил нескольких неживых, заставили ребенка пересмотреть свой взгляд на безоружный бой. Ты имеешь в виду рукопашный бой?» «Да». «О, это стиль журавля и дракона», — гордо заявил парень. «Стиль журавля и дракона?» Честно говоря, Артур мало что давала данная информация, правда, из этого он способен кое-что определить. К примеру, Матеа мог подражать животным, чтобы перенять их сильные стороны и создать свою собственную уникальную систему. Кроме того, ей очень понравилось само упоминание дракона. Вся суть состоит в том, чтобы подражать животным и драться как они, как Артур и думала. А журавль это птица, парень отпустил поводья и расставил руки в стороны. «А, твои руки, это крылья птицы», озарила ученика. «Точняк», кивнул наставник. «Своими крыльями я как блокировал, так и бил тех монстров. Это основная техника стиля журавля, а удар, который отбросил монстра, это удар дракона». В голосе мальчишки слышался неподдельный интерес. «Ао, понравилась моя лапа дракона». Матеа поджал пальцы в раскрытой ладони перед лицом ученика. При других обстоятельствах он не поверил бы в сокрушительную силу раскрытой ладони, но у нее был пример буквально перед глазами. У того чудовища даже глаза вылетели из глазниц, а сам он своим телом забрал на тот свет немало сородичей. Хоть учитель и подражал дракону, но его сокрушительная мощь сравнима с мифическими существами. «Ты вообще фанат драконов?» «Да», — задорно воскликнул он. «Да я тебя потом научу. Я буду очень стараться», — решительно заявила Пендрагон. За столь громкой беседой в темном лесу наблюдали недоумевающие стражники у врат. Из-за темноты они видели приближающийся к ним силуэт еще издалека, и чем ближе незнакомцы подъезжали к замку, тем громче и четче слышался их несерьезный разговор. Впрочем, стража все равно покрепче сжала пики, на всякий случай. «Ю!» — махнула им Матеа, когда они подъехали к воротам. «Мы пришли с миром». Стражники переглянулись. «Зачем вы пожаловали в такое время?» — сурово проговорил один из них. «Да у меня тут есть важная инфа по некроманту, можно поговорить с Аркнейс». Лордом Аркнейским быстро перехватил разговор Артур прямо перед ошибкой учителя. «Некромант?» Стражники снова переглянулись. Так слухи были правдивы. «В данный момент лорд Аркнейский отсутствует, в замке только госпожа Моргана. Думаю, вам лучше поговорить с госпожой. Проходите». Стражник повернулся к железным воротам. «Открыть ворота!» — громко крикнул он. Ворота щелкнули и начали медленно открываться перед гостями. Вскоре Матеа и Артур под любопытные взгляды других стражников вошли в просторный двор огромного замка. К ним сразу же подбежал полусонный мальчишка и выжидательно на них уставился. Из своего личного опыта жития рыцарем воин понял, что это, скорее всего, помощник конюха, готовый отвезти коня в стойло. Матеа подхватил Артура под мышки и поднял его, как пушинку, и опустил на землю. Разумеется, будущий король собирался спуститься самостоятельно, но крепкие руки учителя оказались намного быстрее, И вот таким незадачливым способом он спешилась, немного про себя дуясь. «Ну давай, Терминатор, веди себя хорошо». Матео тоже спустился и погладил коня по доспехам. «ХМПРФ» было ему ответом. «Хах», как-то странно хмыкнул Тиккири, «вот», и передал поводья конюху. «Я провожу вас до зала собраний», подошел к ним один из стражников. «Госпожа Моргана как раз заканчивает с другим гостем. Тут есть кто-то еще?» Вопросительно выгнул брось Матео. «Не волнуйтесь, он уже отбывает», нервно ответил стражник, провожая гостей к замку. «Думаю, госпожа Моргана не будет тянуть с вашей аудиенцией». «А Моргана чё?» Страж в шоке вытаращил глаза на идеального воина, а Артур, идущая рядом, тяжело вздохнула. «То есть госпожа Моргана тут большая шишка? Пожалуйста, выражайтесь более понятно», раздраженно бросил мужчина, «и проявите уважение к госпоже Моргане». «Ладно», стушевался Тиккири. Теперь Артур более наглядно понимала, почему Матео так и не смог стать рыцарем. Он совсем не проявляет никакого уважения к вышестоящим людям, что чревато большими проблемами при дворе, а уж говорить хоть про какую-нибудь коммуникацию с людьми и вовсе нет смысла. Пендрагон тоже не понимала учителя в первые дни их проживания вместе, да и сейчас он едва-едва понимает приблизительный смысл слов старшего, и то ей часто приходится анализировать общую тему. Будет ли этим заниматься лорд или король? Конечно же нет. Я свяжусь с вами. Как только Артур, Матео и провожающий их стражник подошли ко входу в замок, из больших красивых дверей вышла девушка в темном и элегантном платье, ее лицо прикрывала темная вуаль. Следом за ней вышел высокий грузный мужчина в стальных доспехах. Одним своим взглядом усталых глаз он мог напугать любого опытного рыцаря. Если девушка не казалась Артуру опасной, то вот этот мужчина наоборот излучал ауру ощущаемой угрозы. Он однозначно силен. «Матео», ошарашенно проговорила девушка. «Привет», неловко улыбнулся Матео. «Я ухожу», незнакомый мужчина взглянул на Артура строгим взглядом и удалился в сторону конюшен. «Госпожа Моргана, они пожаловали к вам с очень важной информацией, поэтому я взял на себя смелость привести их к вам, пока отсутствует лорд Аркнейский», встал на одно колено обычный стражник. Артур знала, что в данной ситуации стражнику не обязательно обращаться к жене лорда в такой позе. Можно сказать, что так он показывал ей всю свою преданность и искренность действий. Девушка в вуале медленным движением посмотрела на стражника, чье лицо тут же засияло. Казалось, даже сквозь темную ткань он сумел разглядеть ее прекрасный лик, либо же он был доволен самим фактом, что госпожа удостоила его своим взором. «Хорошая работа», — добродушно промолвила девушка, — отчего глаза стражника засияли от счастья, «а теперь возвращайся на пост, будет исполнено». С этими словами довольный мужчина быстро ретировался на свой пост. Артур проследила за ним взглядом и заметила, что остальная стража смотрела на своего товарища с трудно скрываемой завистью. Неужели госпожа Моргана настолько хорошая жена правителя земель, раз уж стража так лебезит перед ней? Ох, в растерянности вздохнула Моргана, кажется, пытаясь собраться с мыслями. «Идемте», девушка открыла перед гостями двери, и они наконец очутились в замке. «Вы голодны? Я сейчас же прикажу повару приготовить для вас что-нибудь». «Да не парься, все нормально», Матео легонько ударил девушку по плечу, чтобы та не стала звать прислугу. Такой жест бывшего рыцаря может также привести к скандалу. Может, рыцарю такое и сошло бы с рук, однако сейчас учитель является обычным крестьянином, который не должен касаться и подола платья жены правителя данных земель. Артур уже готовилась к взбучке со стороны своей сестры. «Ты уверен?» Но на удивление Артура девушка как ни в чем не бывало повернулась к парню. «В любом случае я должна приказать слугам, чтобы они подготовили для вас комнаты. Я ни за что не отпущу вас обратно в такое время». Она откинула вуаль назад, открывая им свое лицо. Пендрагон ничуть не удивилась, увидев прекрасный внешний вид сестры. Все же Эктор рассказывал ей, что Моргана унаследовала внеземную красоту от их общей матери. На самом деле старый рыцарь не очень любил рассказывать Артуру о ее семье, поэтому он владел минимальной информацией о старшей сестре. «А ты, я полагаю, мой младшенький братик», старшая сестра по-доброму улыбнулась ему. «Гадаешь, откуда я знаю?» Хитро прищурилась она. «Мой муж, главный союзник короля». «Я понимаю», смиренно ответила Артур. «Примите мою глубочайшую благодарность за ваше гостеприимство, сестра». «Это мелочи», Моргана помахала перед собой рукой. «Ох, слава богу», облегченно вздохнул Матео, наблюдая за милой беседой родственников. «Я реально ломал голову, как бы вас познакомить. Хи-хи-хи, Моргана прикрыла рот рукой, не преувеличивай, Мате. Да я отвечаю, всплеснул руками Тиккери. Я больше волновался о вашей встрече, чем о драке с нечистью. Нечисть, зацепилась за интересное слово девушка. Госпожа, от разговора их отвлекла служанка, одетая в старую одежду. Женщина, увидев, что Моргана откинула черную вуаль, в шоке уставилась не на ее лицо, а именно на вуаль. По ней так и читалось, что она обескуражена подобным действием своей госпожи. Подготовь комнаты для наших гостей. Одну в левом крыле, вторую, в правом. Б будет исполнено. Побледневшая служанка поклонилась и быстрой походкой направилась выполнять прямой приказ. Давайте поговорим обо всем в зале совещаний. Хорошо, Моргана перевела взгляд обратно на Мате. Да конечно, кивнул он. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Интриги. Еще он говорил про какую-то ведьму, задумчиво произнес Мате, качаясь на деревянном стуле. Вот такие дела, неловко закончил он. Длинноволосая красавица внимательно слушала парня, при этом любуясь его прекрасным профилем. Прошло слишком много времени с тех пор, как она вот так вживую беседовала с ним, поэтому она старалась насладиться этими минутами. Раньше ее раздражало поведение Мате. Он часто просто так качался на стульях, и каждый раз она делала ему замечания, однако в данный момент девушка просто радовалась его присутствию и оставшимся неизменным характеру. «Учитель, пожалуйста, не качайтесь на стуле», — строго проговорило существо, что так сильно похоже на маму, «мы в гостях». В комнате для собраний не было никаких лишних вещей, кроме большого камина, прямоугольного деревянного стола с такими же стульями, а также в ней стояло несколько шкафов, расположенных вдоль стены, заполненных пергаментами, и увесистый сундук, скрывающий в себе нужные для написания важных документов инструменты. На самом деле здесь было кое-что лишнее, а именно мерзкое отродье, которое посмело сделать замечание Мате, ее Мате. Однако Моргана не может позволить себе потерять лицо, пока для этого слишком рано. Ей необходимо выжидать, чтобы осуществить план мести утеру. Все только усложнилось с появлением этой твари. Она старалась не показывать ненависти к этому существу, чтобы далеко идущие интриги не всплыли на поверхность. Ладно, ладно, и Мате перестал раскачиваться на стуле. Ничего страшного, мило улыбнулась девушка, стулья очень крепкие. Это точно, кивнул Тиккери, они даже не скрипят от моего веса. Он посмеялся над своей же шуточкой. Моргана тоже не смогла сдержать легкого смеха. Шутка парня совершенно не тронула ее, но его смех сумел задеть чувства девушки. Через своих миньонов она не раз слышала его смех, но вживую он звучал намного прекраснее. Мате одарил ее недоуменным взглядом, словно он был удивлен реакцией девушки. А ответ был прост. Моргана жутко соскучилась по своему возлюбленному. В любом случае, она решила подытожить весь рассказ. Огромное вам спасибо за то, что обезопасили наши земли. Я обязательно доложу обо всем лорду Аркнейскому. Конечно, в данном контексте также напрашивалось выражение моему мужу. Находясь на публике, она всегда подчеркивала свой статус в обществе. Однако сейчас этими словами она лишь ранит себя и Мате. Да как два пальца об асфальт, хмыкнул парень. Артур явно стушевалась из-за своего учителя. Моргана же, наоборот, еще сильнее улыбнулась, понимая, что и в ее присутствии любимый ведет себя, как обычно. Это дарило девушке надежду на лучшее будущее, а значит, между ними еще не все потеряно. Одна из цепей, что давили на женское сердце, исчезла, и Моргана незаметно и тихо вздохнула от охватившего ее облегчения. «Учитель», — поджала губы Артур, — «вы, должно быть, устали, поэтому давайте я провожу вас в ваши комнаты», — встала со стула девушка. «Это точно», — Тиккери кинул многозначительный взгляд на своего подопечного. По коридорам замка в полном одиночестве шли две прекрасные дамы. Старшая из них закрыла лицо темной вуалью, чтобы больше никто не посмел созерцать ее внеземную красоту. В мире осталось только два человека, которые достойны видеть прекрасный лик девушки, и сейчас они как раз находились в этом замке. Миленькая девочка, которая сейчас является мальчиком, с гордой осанкой шла рядом с сестрой. Ее взгляд был хмур, но если присмотреться, то в них виделась тщательно скрываемая усталость. Сквозь темную ткань Моргана наблюдала за ней, тщательно сдерживая порывы убить этого ребенка. Она была готова прямо здесь в эту самую секунду вогнать свои острые ногти в глазницы этой твари. Слепота станет первой пыткой для ненавидимого создания. Затем девушка начнет потихоньку сдирать с нее кожу, сантиметр за сантиметром. Сшить из кожи сумочку, чтобы потом собрать туда внутренние органы маленького монстра, который посмел убить ее горячо любимую матушку. Моргана знает все. Она долго и тщательно собирала информацию о ребенке, но самого главного узнать она так и не смогла, где эта тварь прячется. Мерлин хорошо спрятал мерзкую пакость, а затем поступил настолько хитроумно, что девушка чуть не подавилась собственной кровью. Отдать на воспитание ненавидимую тварь любимейшему человеку, столь коварного хода девушка никак не ожидала от пустоголового бабника. С того момента Моргана начала действовать еще осторожнее. Нельзя позволить, чтобы смерть маленькой твари как-то связали с ней, ведь в таком случае она окончательно и бесповоротно потеряет Мате. Кроме того, девушка не сможет стать для него спасительным кругом. Да, именно она поставит возлюбленного обратно на ноги своей любовью и лаской, но перед этим ей предстоит много работы. Моргана готова убить лорда Аркнейского, который в ней души не чает, в любой момент. Она достаточно долго год за годом незаметно влияла на него проклятиями, чтобы негативные эффекты проявлялись не так открыто и очень редко. Тупые мужчины никогда не видели угрозы в женщинах, считая их бесполезными вещами, за что они и платятся своими жизнями. А благодаря своей природной красоте Моргана способна вскружить голову любому мужчине. Сестра, из мыслей девушку вывел серьезный голос. «Все хорошо, конечно, дорогой братик», она наигранно улыбнулась под вуалью, «я просто задумалась. Понимаю, я тоже был удивлен, когда увидел тело белого дракона», прикрыла глаза Артур. «Даже в таком состоянии он представляет для нас всех большую опасность, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о нем». «Конечно, я все понимаю», задумчиво проговорила девушка. По реакции твари явно видно, что Мерлин ей ничего не сказал. В чем тогда его план? Или он наивно полагает, что под защитой Матеа она находится в полной безопасности? Как бы то ни было, незнание маленького существа играло ей на руку. С этим знанием паутина интриг и заговоров постепенно доберется до этой твари. Учитель легко победил целую армию немертвых, улыбнулась Артур. К горлу Морганы подступил ком. Как эта ничтожная тварь может говорить о ее Матеа, улыбаясь? Девушка приложила поистине титанические усилия, чтобы не убить маленького монстра прямо на месте. Достаточно лишь одного заклинания, и от тела дрожайшей сестренки ничего не останется. Я уверен, что если вы воспользуетесь его помощью при поимке ведьмы, то сможете избежать лишних жертв. И, на секунду замолчала младшая Пендрагон, лорд Аркнейский оценит помощь учителя. Мило, очень мило. С каких пор маленькой твари нужно заботиться о славе и имидже Матеа? Матеа не должен был приближаться ко двору, чтобы избежать ненужной грязи и не застрять в паутине, которую так тщательно и аккуратно плела Моргана. С другой стороны, любимый уже угодил в сети, когда принял под крыло эту тварь. Осуждала ли она за это Матеа? Разумеется, нет. Ее возлюбленный добрейшей души человек, которого легко обмануть из-за его детской искренней наивности, поэтому он принял монстра к себе. Однако это очень усложнило планы девушки. «Дорогой брат, Моргана давно научилась мастерски прятать свои чувства и лгать. Я не думаю, что Матеа стоит приближаться ко двору». «Я согласен», — кивнула Артура. «Однако я уже решил, что в будущем приму учителя во двор в качестве личного рыцаря». Лицо Морганы грозилось исказиться от негодования. Артур уже разговаривает, как король, что невероятно бесило девушку. Но разве король может быть женщиной? Моргана знала абсолютно все об этом грязном существе, чтобы иметь при себе множество козырей в уничтожении всей королевской линии. Нити уже сжались у горла Утера и Британии, но из-за Матеа Моргана вынуждена действовать более осторожно в случае ненавистной сестренки. «С моей помощью Матеа сможет стать достойным рыцарем», — уверенно закончила мысль Артура. Под вуалью Моргана позволила себе усмехнуться. Если она не смогла перевоспитать Матеа, то у Артура этого никогда не получится. Также спустя время девушка поняла, что своей прихотью она только отталкивала от себя Матеа. Вот почему теперь она готова целиком и полностью принять возлюбленного таким, какой он есть. «Я тоже хотела бы, чтобы ты обучил его этикету рыцарей, поэтому постарайся за нас обоих», — нагло врала Моргана. «Чем больше Артур будет капать на мозги Матеа, тем легче ей потом будет их разлучить. С точки зрения перспективы, то это неплохой план, который даст свои плоды через несколько лет. Моргана уже чувствовала, как нити на горле младшей Пендрагон сжимаются все крепче и крепче. Но сейчас я не в том положении, чтобы учить чему-то учителя. Я его ученик, и я должен проявлять к нему должное уважение, поэтому я не имею права делать ему много замечаний, грустно проговорила будущий король. Но тогда Матеа снова запятнает свою честь из-за своего нрава, продолжала настаивать на своем Моргана. В качестве короля мне хватит влияния, чтобы отгородить учителя от ненужных слухов и проблем. Тогда твоя репутация пострадает среди подданных. Это заставит Матеа чувствовать себя виноватым. Ты хочешь добиться этого, дорогой брат? Хоть в ее голосе и слышалось беспокойство, но на самом деле это было тщательно замаскированное ехидство. Нет-нет, покачала головой Артур. Я просто не уверен, что смогу изменить учителя. Но ты можешь попытаться. Моргана ловко манипулировала девчонкой. Шаг за шагом ты будешь менять Матеа в лучшую сторону, как мудрый король. Я уверена, тебе это по плечу, дорогой брат. И снова она тщательно замаскировала сарказм под мягким и заботливым голосом. Возможно, вы правы, неуверенно проговорила Пендрагон. Извините за нескромный вопрос, но вы знакомы с учителем? Конечно, фальшиво улыбнулась под вуалью девушка. Он раньше был моим личным рыцарем. Она все ждала этот вопрос, но из-за кое-каких обстоятельств его отлучили от меня и титула. Не отрицаю, что в этом целиком и полностью моя вина, но я, ее голос дрогнул, думаю о нем каждый день. Артур удивленно взглянула на сестру. Моргана не знала, о чем думает собеседница, однако она точно могла предсказать, к каким выводам придет этот монстр. Заговоры и интриги плетутся не только за спинами участников, но и у них под носом. Прямо сейчас ей нужно будет увеличить свою значимость для Матеа через Артура, а для этого ей придется сблизиться с ненавистным ребенком. На самом деле это был не основной план, а лишь запасной, но раз ситуация позволяет, то она будет реализовывать оба, чтобы в итоге остаться в выигрыше при любом раскладе. «Сестра, ты», — осторожно проговорила Пендрагон, — «влюблена в Матеа, как бы печально ни была моя ситуация, но да, я до сих пор люблю его». Впервые за весь их разговор она говорила искренне. «Пожалуйста, давай сохраним это в секрете». «Конечно, я никому об этом не расскажу», — взволнованно сказала Артур. «Но так нельзя, сестра. Ты уже помолвлена с лордом Аркнейским». «Я знаю, дорогой брат», — грустно ответила девушка. «Я знаю». Дальнейший путь до комнаты Артура они прошли в тишине. Похоже, что Матеа не сказала об их романе, чем и воспользовалась Моргана. «Секреты сближают». Поэтому она рассказала маленькому монстру то, что она бы и так узнала рано или поздно. Знойная красавица ловко манипулировала информацией и людьми. Все же она строит козни уже не первый год. Ну, а сейчас начинается следующая стадия запасного плана. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Случайность. Артур бегло осмотрела комнату, в которой ей предстоит переночевать. Конечно, здешняя спальня не шла ни в какое сравнение с маленькой комнатушкой в доме Матеа. Данная спальня была в несколько раз больше, да и смотрелась она намного солиднее. Чего только стоит ковер из шкуры дикого зверя, а на кровати и вовсе может поместиться сразу два человека. Впрочем, Пендрагон не сильно волновала роскошь, однако ей все равно нужно поблагодарить сестру за заботу. Вдруг на плечо мальчика упала изящная женская рука. Он была не против прикосновения от собственной семьи, вот только в следующий момент Артур почувствовала, как по ее телу прошла дрожь, словно только что кто-то с помощью магии проанализировал ее состояние. Пендрагон озадаченно посмотрела на сестру, которая как раз тоже смотрела на братика. Правда, из-за черной вуали Артур не смогла рассмотреть лица сестры. «Мерлин обезопасил тебя столькими заклинаниями», — голос девушки звучал угрожающе, как я и думала. «Ты ведь все-таки его любимая подопытная крыса». Моргана пронзила ладонь другой руки длинными и острыми ногтями до крови, а затем дыхнула свою кровь, превратившуюся в красную пыль, в обескураженное лицо сестренки. Глаза Артура почти сразу остекленели, а сама он застыла, словно статуя. Мерлин действительно хорошо постарался над защитой подопечной от проклятий, однако Моргана предполагала такой исход событий. Используя собственную кровь в качестве катализатора, она смогла обойти обереги похотливого мага, используя их родство. Скорее всего, недалекий маг не ожидал такой прыти от бывшей ученицы. Девушка присела на колени. Рана на руке мгновенно зажила благодаря все той же магии. Моргана провела ногтями по милому лицу твари, и в следующий момент вонзила свои ногти в нежную щеку девочки. Достаточно будет еще одного движения, чтобы вырвать к чертовой матери кусок плоти, а затем она займется глазами. Она оцарапает их самым кровавым способом и залечит так, что зрение к этой твари больше никогда не вернется. Правда, вместо всего этого Моргана вытащила ногти из кровоточащей щеки родственницы и провела рукой по ране. После прикосновения девушки от раны не осталось и следа, даже не виднелось шрама. Как бы иронично это ни было, но способности Морганы в медицине превосходили все ее другие навыки. Можно сказать, что у нее был талант к врачеванию, который она почти не использует по назначению. Если она убьет маленькую тварь прямо здесь и сейчас, то это может очень сильно аукнуться в будущем. Это не только поставит под удар саму Моргану и ее натянутые отношения с Матео, но и любимого ребенка. Здесь, в замке, Артур почти полностью неприкосновенно. Почти. Девушка стянула штаны с сестры и увидела не совсем то, что принято видеть у девочек. Мерлин ради собственных целей превратил девочку в мальчика, и неужели после этого Моргана является монстром? Безусловно, тело Морганы уже давно стало грязным, но она в течение этих многих лет хранила любовь только к одному человеку, а спустя время у нее появилось еще одно чудо, отдушина ото всех интриг и наигранного спектакля. Но даже перед собственным ребенком Моргана чувствует непомерную вину. Прямо сейчас ей нужно добыть материал, чтобы в будущем создать гомункула, который должен будет оспорить право правления над королевством. И тогда гомункул сделает все за Моргану, совершенно не вмешивая ту во внутренние дела. Нужно быть готовой ко всему, и девушка всегда держит ухо востро. Ей каждый раз мерзко, когда на нее смотрят другие мужчины, а каждый раз, когда она перед кем-то лебезит, ей приходится сдерживать убийственные намерения. Она в любой момент может стереть всю прислугу, стражу и рыцарей в порошок, однако девушке приходится мириться со своим положением. Шаг за шагом она будет идти к своей цели, дабы в конечном итоге остаться крайней во всей той смуте, которая в ближайшем будущем наступит. Самой главной слабостью у Тёра была его семья. Разумеется, Моргана никак не относит себя к королевской семье. Забрав необходимый материал, девушка спрятала маленькую склянку между рукавами, а затем щелкнула пальцами перед Артуром. Мальчишка проморгалась, а затем повторно осмотрела комнату. Магический порошок стирает с памяти несколько минут до его вдыхания, чтобы маленький монстр ничего не заподозрил. «Большое спасибо, сестра», — благодарно промолвила мальчик, — «мы не будем долго стеснять вас своим присутствием. Оставайтесь здесь ровно столько, сколько нужно». Натянутая улыбка превратилась в добрую под вуалью. «Спокойной ночи, дорогой брат». «Спокойной ночи, сестра». Моргана вышла из гостевой комнаты и направилась к себе. Ее осанке могли позавидовать многие королевы, а походка девушки отражала ее благородное происхождение, а едва прозрачная вуаль только усиливала мужской интерес к ней. Даже не зная о ее прекрасном лике, мужчины все равно готовы были падать ниц к ее ногам. Она направлялась в то крыло, куда поселила Матео, ведь именно там находилась личная комната Морганы. Когда девушка скрылась в личных покоях, ее тело задрожало. Она обняла себя руками и ломаной походкой подошла к кровати, куда незамедлительно упала. Ее милое лицо под вуалью исказилось в безумной улыбке. Девушка едва сдерживала порыв громкого смеха, чтобы ненароком не потревожить любимого. «Матео, ты пришел ко мне с прекрасными новостями». Даже ее голос стал менее человеческим. «Разве это не подтверждает, что мы созданы друг для друга?» Тяжело дышала она. Она потратила огромное количество времени, чтобы найти тело белого дракона. Со временем ей удалось сузить поиск до земель лорда Аркнейского, и тогда она перешла к более решительным действиям, а именно убийству предыдущего мужа. Потом добрый и чуткий, а главное одинокий, лорд Аркнейский принял в свой замок вдову, как она и планировала. Тот не раз появлялся в замке у бывшего мужа Морганы, где она и смогла сблизиться с ним. Вот только отыскать на большой территории нынешнего мужа останки дракона было почти невозможно. Лорд чутко наблюдает за своими землями, поэтому вести незаметные поиски почти не предоставлялось возможным. И вот появился Матео с наиприятнейшими новостями. Белый дракон найден, доброволец есть, а значит она совсем скоро приступит к исполнению следующего этапа основного плана. Доброволец ни в коем случае не должен пострадать во время эксперимента, ведь в его жилах течет та же кровь, что и у Утера, а значит он тоже имеет право заполучить эту страну. Тогда Мерлину придется появиться, чтобы утихомирить нового наследника дракона, и именно в этот момент Моргана прихлопнет всех одним махом. Девушка уткнулась лицом в подушку, чтобы подавить вырывающийся смех. Все идет по четкому плану, кажется, даже сам Бог на ее стороне, раз он не спаслал любимого к ней с хорошими новостями. Осталось подождать еще несколько лет, и тогда Британия наконец сгорит в огне, которого она заслужила. Моргана тяжело вздохнула, встала с кровати и подошла к столу, откуда взяла зеркало. Отражение в ней исказилось, и теперь девушка могла наблюдать соседнюю комнату, ту самую, в которую она поселила возлюбленного. Однако спальня оказалась пустой. Девушка заметно побледнела, когда до нее дошло, что Матео покинул свои покои. Недолго думая, она выглянула в окно, откуда открывался вид на внутренний двор. К ее большому облегчению, Моргана увидела желанную фигуру внизу. Матео во дворе, освещаемом факелами, играл в резиновую сферу, называемый мечом. Она прожила с ним достаточно долго, чтобы знать о многих его предметах. Парень отбивал мяч от стены в довольно быстром темпе. Моргана хитро улыбнулась. Она облокотилась к окну и расплела свои длинные золотистые волосы. Ветер по велению колдуньи подхватил волосинки и понес их прямо к Матео, который так и продолжал играть с мечом. В какой-то момент светлый волосок угодил ему точно в лицо, но он просто отряхнулся от него и продолжил заниматься своим делом. Моргана обиженно насупилась. Как еще ей незаметно привлечь внимание любимого? Если она начнет шуметь, то это может привлечь внимание стражи, которая как раз в шоке наблюдает за Матео на улице. Получается, ей придется выйти самой, однако перед тем нужно занять чем-нибудь стражу. Колдунья сфокусировалась на глупых мужланах и зачитала простенькое заклинание сна, после чего стража уткнулась спиной к стене и сладко заснула. Теперь ей предстоит прогуляться вниз. Конечно, для Матео она бы надела лучшие платья, однако их встреча должна выглядеть как случайность. Моргана легкой походкой покинула комнату и, незаметно минуя охрану, вышла во двор, где до сих пор сам с собой играл Матео. Она медленно подходила к нему сбоку, словно удивляясь тому, что они тут вот так встретились. Разумеется, прекрасная леди откинула темную вуаль назад и заговорила первой. «Матео», озадаченно проговорила она, «что ты тут делаешь?» «Моргана», парень был удивлен увидеть ее здесь. «Ты чего не спишь? Я всегда прогуливаюсь перед сном по улице», легко выкрутилась девушка, «а ты играешь в мяч?»